Глава 11. Отвращение. «Прости, мы должны расстаться, потому что я хочу красивых детей». Честно, украдено откуда-то из просторов интернета. Оно же брезгливость, оно же фу, оно же бэ, оно же неприятно. Оно сигнализирует о потребности, необходимости избавиться, отсоединиться от кого-то или чего-то в результате непереносимости связи с этим кем-то или чем-то. Функции эмоции. Защитные. Иногда даже спасительные. В случае угрозы интоксикации наш организм выворачивается наизнанку, скидывая все ядовитые вещества, проникшие в него. В психологическом аспекте то же самое. В нас впиталась, проникла какая-то омерзительная фантазия, ассоциация, отождествление себя с чем-то ужасным, что-то, что мы хотели бы развидеть, и тело пытается очиститься от того, что может засорить, отравить сознание. Я бы еще прибавила сюда очистительную функцию. Это не означает, что отвращение необходимо для очищения, и давайте его культивировать. Но для понимания механизма его действия и проявления это важно. Когда возникает? Когда внутри нас в конфликт входит нормальное-ненормальное, красивое-уродливое, съедобное-несъедобное. Отвращение может вызывать не только еда, экскременты или мусор. Отвращение бывает к людям, в том числе к близким. Мы помним, что чувства и эмоции человека амбивалентны. Они могут противоречить друг другу, и это часть нормы, часть нашей природы. Мы можем любить своего отца, но испытывать отвращение к его пристрастию к алкоголю. Мы можем любить ребенка, но испытывать стыд и отвращение к его непотребному поведению в обществе. На поверхности это будет злить нас, но как только мы окажемся в практике и заглянем внутрь этого напряжения, там обнаружится гнев на этого человека за то, что из-за его действий мы чувствуем вину, а к самим действиям испытываем отвращение. Отвращение может возникать к явлениям, например, к войне, к ЛГБТ-парам, к многобрачию, к порно и так далее. Я никак не оцениваю сейчас, что хорошо, что плохо, и не призываю к оценочным суждениям тебя. Я обращаю твое внимание на то, что отвращение может возникать к разным раздражителям. Поступки отдельно взятых людей или групп также могут вызывать это чувство. Отвращение к себе – очень частая история. За какие-то свои действия, вследствие того, что сильно запустил тело, и вкупе со стыдом за свои поступки, внешний вид и так далее. Как распознать? В мыслях начинается конфликт, неприятие. Поднимается негодование и желание избавиться от раздражителя. Это чувство бывает табуированным, поэтому сразу можно его не разглядеть. Мы можем задуматься, но это нехорошо. Так, конечно, нельзя делать. Не очень хочется работать с этим человеком. Что-то мне как-то не по себе. Ощущение поведения. Довольно часто оно проявляется опусканием вниз уголков рта и или небольшим приподнятием верхней губы. Может наморщиться нос, выражение лица, как будто мы съели что-то мерзкое. Языку становится некомфортно во рту. Может хотеться, как в детстве, сделать бэ. Тело или голова подаются назад, как бы пытаясь отодвинуться, отстраниться. Ощущение, что шерсть у меня встала дыбом. Кулаки сжимаются, руки могут делать движения, символизирующие отстранение, отодвигание. Все эти реакции могут быть гипертрофированно проявлены, а могут быть слегка-слегка и не все сразу. Если есть сомнения, из-за какого именно чувства возникает та или иная реакция, ответ нам даст погруженное в тело внимание. Примеры проживания. Представляем, что плюемся, блюем, отторгаем, а оно все равно липнет к нам, проникает в нас, не исчезает, не прекращается. Тут как со страхом. Нельзя избавиться от раздражителя. Нельзя представить, что просто не смотришь на раздражитель или уничтожил его раз и навсегда. Это избегание, убегание из практики. Так что наша задача – идти именно туда, куда не хочется. Обостряем это состояние до проявления тошнотворного ощущения в животе, в горле или во рту. Кстати, мое ведро для слез, о котором я говорила ранее, иногда служит и для таких целей в том числе. Этого не стоит бояться, это нормально. Это не про несварение желудка, это про сильные эмоции. Практика. Эта практика будет одной из самых быстрых, потому как отвращение реже встречается как самостоятельное переживание, чем гнев или печаль. Оно зачастую часть какого-нибудь букета. И я в своей практике не встречала отвращения, которое длилось бы дольше 10 минут. И, как правило, большое глобальное отвращение отрабатывается с первого раза, если проживать его по полной, по-честному. Нота бене. На всякий случай нам понадобится ведро. или таз. Ну, или хотя бы пакетик. Нет задачи плевать или стошнить, но всякое может случиться само. Техника безопасности. Если тебя таки начнет тошнить, пожалуйста, не сдерживайся, не запихивай это чувство назад. В целом, эта техника безопасна для всех, а люди с психопатическими наклонностями вряд ли возьмут в руки эту книгу. Остальное, как обычно. Поехали. Медитация номер 17. Сядь удобно, прямо и закрой глаза. Внимание внутрь. Несколько циклов дыхания, чтобы собрать свое внимание вверху живота между солнечным сплетением и пупком. Вдох. Выдох. Вспомни о наблюдателе. Переместись вниманием в него, увидь себя со стороны. Вернись вниманием в себя в область верха живота. Вдох, выдох. С каждым выдохом твое внимание все острее и сильнее сфокусировано в области эмоционального центра. Необходимо потратить время на перестройку внимания из головы в тело, иначе процесс будет мозговым, аналитическим, а не проработкой. Находясь вниманием в верхней части живота, вспомни, пожалуйста, ту ситуацию, с которой ты хочешь сейчас поработать, где есть или было отвращение, брезгливость. Вспомни все детали и подробности, которые поднимают и усиливают брезгливость. Людей, события, слова. Если внимание будет ускользать, просто возвращай его к истории, с которой работаем. Если необходимо, ты можешь переместиться в того себя, который находится внутри этой ситуации. Окажись в ней прямо здесь и сейчас. Где в твоем теле происходит отвращение? В какой части тела прямо сейчас возникли самые сильные телесные ощущения? Горло? Живот, солнечное сплетение. Где бурлит и клокочет? Направь свое внимание туда. Ныряй в самый эпицентр этого напряжения в теле. Увеличивай интенсивность этого ощущения, проникая в его гущу. Что хочется делать? Ты можешь представлять, как плюешь на тех людей, те события или действия, которые тебя триггерят. Если подступает тошнотное ощущение, представляй, как оно покидает твое тело через рот. Выливается на те предметы тех людей, которые его вызвали. Без цензуры и оценок, что хорошо, что плохо. Помоги себе выдохом с широким ртом. Помни о наблюдателе. Вся остановленная энергия из тела высвобождается, выходит наружу из этого места в теле, где чувствуется отвращение. Через дыхание и то, что тебе сейчас рисует воображение. отвращение можно высказать. Нецензурная лексика тебе в помощь. Отдайся этому процессу по полной. Можно кривляться и гримасничать без оценок и самоцензуры. Помни, мы позволяем себе любое кино без ограничений. Даже если совсем нельзя такое представлять, даже если стыдно за такие картинки, позволь себе их смотреть и проживать. Держи наблюдателя. Он помнит, что это всего лишь эмоция, всего лишь практика, всего лишь кино. Периодически перемещайся в наблюдателя, чтобы не заиграться, не залипать. Ты, наблюдатель, видишь и слышишь свою работу. Почувствуй облегчение в теле от того, что ты позволяешь себе проживать, высвобождать эту эмоцию. Расслабляй тело. Продолжай проживать и сильнее расслабляй тело. Чем больше расслабления, тем больше принятия, тем быстрее и легче эмоция реализуется и выйдет. Потрать на это столько времени, сколько тебе необходимо. Если ты слушаешь практику в аудиоформате, ты можешь поставить трек на паузу в случае необходимости и дожить всю эмоцию, потратив на это столько времени, сколько тебе потребуется. Мониторь тело. Ощущения и эмоции могут перемещаться. Перемещай внимание вслед за ними и высвобождая каждое следующее место в теле, которое будет активироваться в переживании. Не забывай дышать. Не задерживай дыхание на вдохе. Это создает напряжение. Выдыхай. Расслабляй тело. Пробегись вниманием по телу. Не осталось ли где чего-нибудь? Если найдешь еще какие-то эмоции или другие залежи отвращения, также выплескивай, проживай. Когда весь объем прожит, и твои тело и сознание расслаблены, успокоены, представь, пожалуйста, что твое тело стало полупрозрачным. Сверху из бесконечности в твою макушку входит приятный, теплый, искрящийся луч света. Он вливается в твое тело активно и бережно, промывая его насквозь. Вымывая все те места, где сейчас были эмоции, и выносит все вымытое глубоко в землю. Промывается голова, шея, горло, плечи, ключицы, грудная клетка, руки до кончиков пальцев, живот, спина до самого копчика. Бедра, ягодицы, промежность.

Личные примеры. Одна весьма эксцентричная девушка у меня на сессии проживала отвращение к своему бывшему, который ей изменил с проституткой. Ее воображение нарисовало сюжет, в котором она, как дракон, изрыгает на бывшего и на воображаемую проститутку ядовитую жидкость, как в фильме «Кто подставил кролика Роджера». Если помнишь такой фильм, там были люди и мультяшки. Так вот, мультяшки погибали, если на них попадала эта жидкость. Это что-то типа растворителя краски. Жестокая, изощренная фигня. Но вот тебе такой пример для понимания, что нет предела нашему воображению. Оно свободно. По крайней мере, пока еще. В конце концов, никто не посадил режиссера Балабанова в тюрьму за то, что его воображение родило фильм «Груз-200». К слову, этот фильм вызывает у меня редкостное омерзение, как и мысли о том, как все это играли артисты. Если ты его не смотрел, то и не смотри. А мой личный способ проживать омерзение — это звуки. Любые звуки, выражающие его в полной мере. Некоторые из них звучат комично, кстати. Однажды мой муж заснял такую мою реакцию, которая нахлобучила меня посреди рабочего созвона в Зуме. Один из коллег в этот момент нес несусветный бред, что хоть раз в жизни да случается с каждым из нас, адекватных людей. Я тогда отключила камеру и микрофон и начала во весь голос издавать эти дикие, харкающие звуки и махать руками, совершая сбрасывающие движения. Мне хватило секунд 30, чтобы меня отпустило.